нет общности страданий. Любовь к умершей делала Анетту несправедливой к живым. Она видела в них эгоистов, которые всячески цепляются за жизнь, столкнув воспоминания на дно души, и сердилась на них за это. Но вот однажды в воскресенье, когда Марк отправился с Леопольдом на спортивные состязания, Анетта, придя к Сильвии, нашла входную дверь открытой. Из прихожей она услышала тяжкий, долгий стон. Это Сильвия, сидя в своей комнате, говорила сама с собой и плакала. Она-то на цыпочках вышла опять на лестницу, закрыла входную дверь и позвонила. Сильвия открыла. У нее были красные глаза. Она пояснила, что это от насморка, и тотчас принялась болтать с шумной и грубоватой веселостью. Начала рассказывать один из скабрезных анекдотов, которых у нее всегда было в запасе множество. У Анетты щемило сердце. Значит, все это только притворство. Но это притворство было лишь наполовину. Сильвия прежде всего старалась обмануть себя. Отчаяние, глубокое, беспросветное и безысходное отчаяние довело ее до какого-то шутовского наигранного презрения к жизни. У нее оставался один выход — забыть и носить маску беспечного цинизма, которая, в конце концов, подменила ее истинное лицо. «Все на свете трын-трава!» И выеденного яйца не стоит. Честность, благородство, пустые слова. Не надо ничего принимать всерьез. Нет, пользоваться жизнью и смеяться над нею. Одно необходимо — труд, потому что он потребности, потому что без него не проживешь. Еще многое сохранилось в этой разрушенной жизни. Инстинкты у Сильвии были сильнее разума. И хотя она как будто отметала все, Анетта, да и сын Анетты крепко пустили корни в ее сердце. Они все трое были как бы слиты в одно существо. Впрочем, эта инстинктивная, почти животная любовь отлично уживалась в Сильвии с недобрыми чувствами. Сильвия, безжалостная к себе, была безжалостной к Анетте. Она разговаривала с ней резко и насмешливо, потому что серьезность и нравственная требовательность Анетты, ее безмолвная печаль, полные воспоминания раздражали Сильвию, как немой укор. И это в самом деле был укор. Анетта была не настолько великодушна, чтобы щадить сестру. Правда, она видела, что Сильвия бежит от горя, как дичь от собаки, и жалела ее. Она сетовала на слабость человеческую и в то же время презирала людей за то, что они ради исцеления от горя жертвуют самым дорогим и всегда готовы изменить своим священнейшим чувством, чтобы усыпить жестокую и неотвязную боль. Это так сильно уязвляло Анетту еще и потому, что в ней самой громко говорила малодушная жажда жизни, и она осуждала себя за это. Вот чем объяснялась ее суровая сосредоточенность в первые месяцы после несчастья, ее нетерпимость, пессимистическая и надменная, под которой она скрывала рану сердца. После печальной зимы снова пришла Пасха. В одно воскресное утро Анетта бродила по Парижу. Небо было ярко, воздух недвижим. Погруженная в свое горе, Анетта слушала унылый перезвон колоколов. Звуки сплетались в звенящую сеть, оплетали ее душу, увлекали из потока беспечных лет на песчаный берег, где лежал распростертый мертвый бог. Она вошла в церковь и с первой же минуты почувствовала, что ее душат слезы. Долго сдерживаемые, они хлынули теперь ручьями. Она дала им волю. Никогда еще ей не был так понятен трагический смысл этого дня Пасхи. Стоя на коленях, в углу предела, низко опустив голову, она слушала орган, слушала пение, гимны, радости. Ах, эта радость! Вот так же Сильвия смеется, а сердце плачет там, в глубине. Да, теперь она твердо знала, страдалец Христос мертв, он не воскрес. А скорбная любовь всех его близких, любовь сотен поколений, тщетно стремится отрицать его смертность. Но насколько горестная правда выше мифа о воскресении, насколько больше в ней подлинной религиозности. Ах, этот вечный печальный самообман страстно любящего сердца, которое не может примириться с утратой любимого. Анетте не с кем было поделиться своими мыслями. И, замкнувшись в себе наедине с маленькой умершей, она спасала ее от второй и более страшной смерти — забвения. Она была тверда в этой борьбе с самой собой и с другими. А так как всякая попытка насильственного воздействия на чужие мысли вызывает противодействие, то люди, которых осуждала Анетта, чувствуя себя задетыми, суровее, чем следует, порицали ее, и отчуждение между ними и ею росло.